Мягкая музыка, медленная, изолентой склеена, повреждена. Уносит уже не так, как раньше. Нам бы с собой каждый раз все дальше и подольше. Из-под подошвы зеленым друзьям твоим видны вчерашние швы. Он лежал на столе, а врачи искали его тело. Руками спотыкались и падали. Струны резали ноги, и те немногие, что заткнули себе уши, успели спрятать голое тело и получить удовольствие.